Обычно он прощался с нею на окружной аллее парка с ее тихими прекрасными деревьями и богатыми особняками и долго смотрел ей вслед, пока маленькая напоминающая лань фигурка не растворялась в сумерках. Ни друзей, ни родных у нее не было, и она не помнила никого, кроме бледной, похожей на девочку матери, которая умерла вскоре после приезда в Лондон. Владелица дома, женщина пожилая, оставила ее у себя помогать по хозяйству. А когда она лишилась этого последнего убежища, добрые люди пожалели ее и подыскали ей другую работу. Работа была не тяжелая и оплачивалась неплохо, но почему-то ей не нравилось. Он догадывался об этом потому, как внезапно она обрывала начатый разговор. Она пыталась найти что-нибудь другое, но ведь это очень трудно, без протекции, без денег. Да и жаловаться там не на что, разве только... И она умолкала, сжимая маленькие руки в перчатках. А он, видя ее горестный взгляд, менял тему разговора. Ну что ж, это не страшно. Он возьмет ее оттуда. Было приятно думать, что он протянет руку помощи этому маленькому хрупкому созданию, чья слабость давала ему силу. Ведь не вечно же прозябать ему клерком в конторе. Он будет писать стихи, повести, пьесы. Он уже немного заработал на этом. Он делился с ней своими надеждами. Ее горячая вера вдохновляла его. В один из вечеров он читал ей свой труд. Она внимательно слушала, искренне смеялась там, где было смешно, а когда голос его дрожал, и горло сжималось от волнений, и он не в силах был продолжать, слезы стояли и в ее глазах. Так впервые он познал сочувствие друга. Кончилась весна, наступило лето. И вот однажды произошло большое событие. Сначала он не мог понять, чем вызвано это странное чувство. В ней появилось что-то новое, неуловимое, как аромат цветов. Казалось, она держит себя как-то иначе, горделивее. Только при прощании, взяв ее руку, он понял, в чем дело. Она была в новых перчатках. Перчатки все того же золотисто-коричневого цвета, но такие гладкие, мягкие и прохладные. Плотно, без единой морщинки, облегая ее ручки, они подчеркивали их изящество и красоту линий. Смеркалось. И если не считать широкой спиной полицейского, они были совсем одни в аллее на своем любимом месте. Внезапно он опустился перед ней на колено, как это делают в романах или в пьесах, а иногда и в жизни, и прижался к маленькой ручке в лайковой перчатке долгим и жарким поцелуем. Послышались чьи-то шаги, и он поспешно поднялся. Она стояла неподвижно, дрожа всем телом, а в глазах ее был испуг. Шаги приближались, но случайный прохожий был еще за поворотом дорожки. Молча, торопливо она обняла его и поцеловала. Это был странный, холодный и все же страстный поцелуй. Затем без единого слова она повернулась и пошла прочь. Он смотрел ей вслед, пока она не свернула у Ганноверских ворот. Но на этот раз она не оглянулась. Словно барьер встал между ними после этого поцелуя. Все же на следующий вечер она с обычной улыбкой пришла на свидание. Только в глазах ее все еще таился страх. И когда она села рядом с ним, и он взял ее руку, ему показалось, что она отшатнулась. Это было инстинктивное, бессознательное движение. И вновь она напомнила ему горы и стремительные потоки, и лань с печальными глазами, отбившуюся от стада, которое может подпустить близко, но когда протянешь руку, чтобы погладить, вся затрепещет и умчится прочь.